Глава 14. «Помогите! Помогите!» — закричала я, понимая, что одной мне не справиться. «Помогите мне!» «Тихо!» — сердито буркнул Игорь, подхватив меня на руки и неся к машине. «Не устраивай сцен, подумай о ребенке». «Помогите кто-нибудь!» «Эй!» — вдруг раздался мужской голос из-за спины. «Эй, ты, отпусти девушку!» Мы оба обернулись. Из подъезда выходил Сергей, сосед из соседней комнаты, мужчина лет 40, который работал водителем маршрутки, крепкий, с мозолистыми руками и прямым взглядом. «Все в порядке», — попытался успокоить ситуацию Игорь, но меня не отпустил. «Семейная ссора». «Не похоже на ссору», — Сергей приблизился, оценивая ситуацию. «Девушка кричит о помощи». «Отпусти ее». «Это моя жена», — объяснил Игорь, меняя тактику. «Она беременна, у нее нервный срыв, я везу ее к врачу». «Это неправда!» — воскликнула я. «Я от него ушла! Он пытается заставить меня вернуться с силой!» Сергей нахмурился, переводя взгляд с меня на Игоря. «Мужик, если женщина не хочет ехать, значит, не хочет. Отпускай!» «Вы не понимаете ситуации!» — Игорь попытался сохранить вежливость, но я чувствовала, как напрягаются его мускулы. «Она больна, неадекватна. Мне нужно отвезти ее к специалисту». «Я не больна!» — крикнула я. «Он контролировал меня, следил за каждым шагом. Я сбежала от него месяц назад». К нам приближались еще люди. Из подъезда выходила Таня. Из соседнего двора подходила женщина с ребенком, которая услышала крики. Вокруг собиралась толпа, и Игорь это видел. «Отпусти женщину!» — твердо сказал Сергей. — Или я вызываю полицию. — Вызывайте, — неожиданно согласился Игорь. — Пусть разбираются, пусть посмотрят, в каких условиях живет беременная женщина, как ее муж пытается спасти ребенка от неблагоприятной среды. Он отпустил мою руку, и я отшатнулась к Сергею, который заслонил меня своим телом. — Вызывайте полицию, — повторил Игорь спокойно. «Я законопослушный гражданин, который пытается вернуть домой сбежавшую беременную жену. У меня есть все документы, подтверждающие наш брак. У меня есть свидетели того, что я обеспечивал ей достойную жизнь. А что есть у нее?» Он смотрел на меня с холодной уверенностью человека, который знает, что закон на его стороне. И я понимала, что он прав. Когда приедет полиция, они увидят успешного бизнесмена в дорогом костюме и оборванную женщину, живущую в коммуналке. Кому они поверят? Сергей достал телефон и набрал номер службы экстренного реагирования. «Алло, полиция? Да, у нас тут мужчина пытается увести женщину против ее воли. Адрес?» Игорь стоял, скрестив руки на груди, и ждал. На лице была уверенная полуулыбка. Он не боялся полиции. Наоборот, он был уверен, что они станут его союзниками. «Света», — тихо сказала Таня, подходя ко мне, — «что происходит?» «Это мой бывший муж», — прошептала я. «Он нашел меня, хочет забрать силой». «Не бывший», — поправил Игорь. «Действующий. Мы в официальном браке, и у нас будет ребенок, который имеет право расти в нормальных условиях, а не в этих трущобах». Таня посмотрела на него с откровенной враждебностью. «А он знает, что ты от него ушла?» — спросила она меня. «Знает, но считает, что имеет право заставить меня вернуться». «Не имею права заставить», — спокойно возразил Игорь. «Имею право защитить своего ребенка и буду это делать всеми законными способами». Через несколько минут приехала полиция, две машины, четыре сотрудника. Старший лет 50 вышел из первой машины и оглядел ситуацию. «Что происходит?» – спросил он. «Семейная ссора», – сразу же заговорил Игорь, доставая документы. «Моя жена беременная, у нее послеродовая депрессия, простите, предродовая. Она сбежала из дома месяц назад. Я нашел ее и пытаюсь убедить вернуться к врачу. Ей нужна медицинская помощь». «А вы что скажете?» Полковник повернулся ко мне. «Я ушла от мужа, потому что он меня контролировал», сказала я, стараясь говорить четко и спокойно. изолировал от друзей, ограничивал в деньгах, следил за каждым шагом. Когда я узнала о беременности, он решил, что теперь вообще может делать со мной что угодно. Я сбежала и живу самостоятельно уже месяц». «У нее психологические проблемы», — объяснил Игорь. «Беременность влияет на психику. Она живет в коммуналке, недоедает, подвергает риску здоровья ребенка. Посмотрите на нее, разве это нормальный вид для беременной женщины?» Полковник действительно оценил мой внешний вид, дешевую одежду, бледность, худобу и нахмурился. «У вас есть документы о браке?» – спросил он у Игоря. «Конечно». Игорь протянул свидетельство о браке. «Мы женаты 3-й год, ребенок запланированный, желанный. Я готов обеспечить семье все необходимое». «А у вас есть документы о разводе?» Полковник повернулся ко мне. «Развод не оформлен еще», призналась я. «Но я подам заявление». «То есть формально вы в браке», констатировал полковник. «И мужчина имеет право общаться с женой». «Не имеет права применять силу», — возразила я. «Он схватил меня, пытался затащить в машину против моей воли». «Я пытался убедить ее поехать к врачу», — объяснил Игорь. «Она неадекватна, не понимает, что вредит ребенку». «Есть свидетели применения силы?» — спросил полковник у Сергея. «Я видел, как он нес ее к машине», — подтвердил Сергей. «Она кричала, просила помощи». «Но нет телесных повреждений», — отметил полицейский, осмотрев меня с ног до головы и чуть задержав свой взгляд на моей руке, на которой уже расплывался синяк от пальцев Игоря. «Это не критично». «Как не критично?» — возмутилась Таня. «Мужчина применил силу к беременной женщине». «Применил силу?» — усмехнулся Игорь. «Я пытался уберечь свою жену от стресса, от того самого стресса, который она создает своим неадекватным поведением». Полковник помолчал, обдумывая ситуацию. «Слушайте», — сказал он наконец, — «это семейное дело. Мы не можем заставить жену жить с мужем, если она не хочет. Но и мужчину мы не можем лишить права общения с семьей». «То есть что?» — спросила я. «То есть вы можете жить, где хотите», — объяснил полковник. «Но и муж имеет право с вами общаться. Главное, без применения силы». Игорь улыбнулся холодно, победно. «Понятно», — кивнул он. «Спасибо за разъяснение». Полиция уехала, толпа разошлась, и я осталась стоять у подъезда, понимая, что ничего не изменилось. Игорь нашел меня. И теперь он знает, что закон не запрещает ему общаться со мной. «Договорились, солнышко», — сказал он, садясь в машину. «Я еще вернусь, и в следующий раз ты поедешь со мной. Добровольно или нет, это уже твой выбор». Машина отъехала, а я стояла и дрожала от осознания того, что мой кошмар только начинается. «Света, идем в дом», — тихо сказал Сергей, касаясь моего плеча. «Не стой здесь». Я кивнула, не в силах произнести ни слова. Ноги были ватными, руки дрожали так сильно, что я едва могла удержать сумку. Сергей и Таня проводили меня до моей комнаты, помогли сесть на продавленный матрас. «Он вернется», — прошептала я, уставившись в пол. «Он не остановится. Никогда». «Может, стоит обратиться к адвокату?» — предложила Таня. Я горько рассмеялась. «На какие деньги? У меня зарплата 25 тысяч, а у него есть все. Деньги, связи, влияние. Вы видели, как он разговаривал с полицией? Они поверили каждому его слову». Сергей присел на единственный стул, скрипнувший под его весом. «Этот твой муж из богатых?» «Да, очень богатых и умных. Он не будет применять грубую силу. Зачем, если можно действовать через закон?» «Что ты имеешь в виду?» «Когда ребенок родится, он может потребовать, чтобы малыш жил с ним, привести свидетелей того, что может обеспечить лучшие условия, отдельную детскую, няню, частные школы. А я что могу предложить? Комнату в коммуналке и зарплату в 25 тысяч. И знаете что? Суд будет на его стороне». Почему ты так уверена?» «Потому что он прав», — горько сказала я. «Формально он прав. Я действительно живу в коммуналке, зарабатываю копейки, одеваюсь в секонд-хенде, а он может предложить ребенку элитный детский сад, лучших врачей, домашних учителей. Что выберет суд?» Таня села рядом со мной на матрас. «А что он конкретно хочет, чтобы ты вернулась?» «Он хочет контролировать меня и ребенка. Для него мы не люди, мы его собственность. Я должна быть красивой куклой на приемах, идеальной матерью его наследника и покорной женой, которая не имеет собственного мнения». «Но ты же можешь развестись». «Могу. Но он подпишет только такие условия, которые ему выгодны. А с ребенком...» Я положила руку на живот. «С ребенком он сможет меня шантажировать всю жизнь. Ограничить общение, если я буду плохо себя вести. Контролировать, с кем я встречаюсь, где работаю, как живу». Сергей нахмурился. «А если уехать еще дальше, в другую область?» «Он найдет. Вы же видели, он нашел меня здесь. У него есть деньги на частных детективов, связи в разных структурах. И главное – время. Ему не нужно работать за копейки, чтобы выжить. Он может посвятить поискам все ресурсы». Мы сидели в тишине. За стеной соседи смотрели какое-то ток-шоу, громко переругиваясь с телеведущим. Обычная жизнь обычных людей, которые не знают, что такое золотые клетки и психологическое насилие в красивой упаковке. «Что теперь будешь делать?» — спросил Сергей. Я встала и подошла к окну. Во дворе играли дети, шумная ватага с разноцветными куртками и грязными руками. Они были свободны, могли бегать, где хотят, кричать, смеяться, не спрашивая разрешения. «Пока не знаю», — призналась я. «Честно, не знаю. Нужно подумать».